Глава 54. Вася. «Вот, держи!» Мама протягивает мне кружку горячего чая и садится за стол напротив. Делаю глоток, и по телу разливается тепло. Дрожь слегка унимается. «Ну что, детка, готова рассказать мне, в чем дело?» Мама протягивает руку и накрывает мою ладонь своей. Открываю было рот, чтобы ответить, но в горле будто ком застревает. Не могу представить, как и какими словами признаться ей в наших с Владом отношениях. Как бы мне не хотелось верить, что в маме когда-нибудь проснутся материнские чувства и нежность ко мне, но даже сейчас, когда она говорит со мной так ласково, мне верится в это с большим трудом. Слишком часто я разочаровывалась в ней. Слишком часто она делала выбор и не в мою пользу. «Он старше?» — первой спрашивает мама. «Да», — киваю. Теперь после того, как я призналась ей, что причина моих слез мужчина, глупо отпираться. «Намного старше?» «Лет на 10 примерно», — пожимаю плечами. «Это хорошая разница в возрасте. А чем он занимается?» «Он...» В этот момент у меня в голове образуется вакуум. Мысли никак не идут, и я выдаю первое, что приходит в голову. «Он работает в дельфинарии». Сказав это, я закусываю губы. «Черт возьми, надо же было такое ляпнуть». «Ясно». Мамины глаза округляются от удивления, и она отпивает чай. «Так, а чем он тебя обидел?» «Ну...» Смотрю в стол. «Оказалось, что у него есть невеста, а со мной он просто...» Нижняя губа начинает предательски подрагивать. «Он просто развлекается». «Детка», мама сочувственно гладит по голове. «Мне очень жаль. Я не знаю, что мне делать, признаюсь. Кажется, я беременна?» С беспокойством переспрашивает мама. На ее лице отражается паника, и я спешу заверить ее, что это не так. «Нет, я хотела сказать, что влюбилась. Кажется, я влюбилась в него». «А-а-а», с облегчением тянет мама. «Ясно. Васенька, любовь к мужчине – вещь приходящая. Если он такой ненадежный человек, как ты мне рассказываешь, то тебе нужно перебороть эти чувства. Просто игнорируй его. Погрузись головой в учебу. Думай больше о занятиях, чем об этом. Кстати, как его зовут?» «Вла...» Начинаю и тут же одергиваю себя. «Владимир». «Об этом Владимире», – заканчивает свою мысль мама. «Если хочешь, давай я с ним встречусь». «Это еще зачем?» Взволнованно выпрямляюсь. Сердце начинает стучать быстрее. О таком повороте я даже мыслить не могла. «Как зачем? Ты молодая девушка», — поясняет мама. «Неопытная. У тебя есть родственники, которые о тебе переживают. Пусть знают, что если будет обижать тебя, то придется иметь дело с твоей семьей». «Нет». Сдавленно пищу. «Не нужно, я сама». «Ну или хочешь, я Влада попрошу с ним пообщаться. Он парень серьезный, в прокуратуре работает. Если не хочешь, чтобы я с ним встречалась, могу попросить его. Все же он тебе теперь как старший брат», — добавляет мама. «Думаю, он не откажется разобраться с парнем младшей сестренки». Вот тут у меня чуть ли не приступ паники случается. Как представлю, что мама мое вранье Владу передаст, аж жар бросает. «Мамочка, пожалуйста, не нужно никому говорить», — начинаю упрашивать ее. «Я тебя очень прошу, пусть это останется между нами». «Ну ладно», — нехотя соглашается она. «Если ты так переживаешь, то я, конечно, не буду вмешиваться, но...» «Вот и отлично», — скакиваю на ноги. «Я сама разберусь». Натягиваю на лицо кислую улыбочку. «Мне уже гораздо легче. Можно я сейчас к себе в комнату пойду? Куча домашки». «Ладно, детка», — как-то расстроенно говорит мама. «Конечно, иди. Если еще захочешь обсудить, всегда можешь обратиться ко мне», — кричит она уже мне в спину. Не помня себя от беспокойства, пулей взлетаю по лестнице и захлопываю дверь в свою спальню. «Господи боже, дернул же меня за язык ей во всем признаться. Теперь вот будет расспрашивать, не дай бог Владу расскажет. В отчаянии бросаю сумку и иду в душ, усиленно тру кожу, чтобы смыть с себя следы нашей с Владом ночи. Стараюсь ни о чем не думать, и уже через полчаса чувствую себя на пару процентов лучше. Разгоряченное после горячего душа тело ноет, мышцы будто свинцом налились. Мы с Владом всю ночь не спали. Я так устала. Ложусь в постель и беру в руки телефон. Вижу входящий от Шумовского, но предпочитаю игнорировать их. В мессенджере висит непрочитанное сообщение от Леры. Смотрю в экран сонными глазами и открываю его. «Привет, Васька! Ты как? Что у вас с Шумом? Вся группа галдит о вас уже второй день. Вы вместе? Все хорошо? Мы с Олеськой переживаем. Слушай, мне вчера заняться было нечем, и я... Ты только не ругайся, окей? В общем, нашла я этого Витю, с которым твой Шумовский по телефону спорил. Нашла в телеге. Туповатый он, но налицо симпотный оказался. Я ему наврала с 3 короба, откуда у меня его номер, а он поверил. Короче, мы переписывались, я ему фотки свои кинула. Ну, он клюнул, короче. Завтра встречаемся, прикинь? Я вот что узнала, Вась. Виктор этот, оказывается, в прокуратуре работает. Ты можешь себе представить? Тоже оборотень в погонах получается. В общем, не знаю, какие он Шуму делишки проворачивать помогает, но, видимо, у них там своя банда. Завтра на свиданку с ним пойду. Прикройте меня с Олесей, а? А то вдруг у меня тоже в саду прикопает. В общем, жду ответа. Округляю глаза и сажусь в кровати. Сонливость как рукой снимает. Вот так новости. Подельник Влада работает вместе с ним в прокуратуре. Получается, у них там крыша? Ух, по телу пробегают мурашки. Так, надо срочно позвонить Лере и все обсудить.